Заключение. Если вы дочитали эту книгу до конца и выполнили упражнение, вы большие молодцы. Это уже означает, что вы справились с тем, чего не делают очень многие люди, и сделали большой шаг вперед. Ключевая мысль книги — деньги может иметь каждый. Главное — приложить достаточно усилий и совершать грамотные действия. Не забывайте об этом. Повторяйте как мантру. Напоминайте себе об этом каждый день. В рамках книги вы получили исчерпывающую инструкцию, как построить здоровые отношения с деньгами, но ее также полезно перечитывать и повторно выполнять практики. Каждый раз книга будет раскрываться для вас с новой стороны, а вы — узнавать еще больше интересного о себе. Ведь наше развитие нелинейно, часто оно проходит по спирали. Мы поднимаемся на новый уровень, но сталкиваемся с теми же задачами, что и раньше. Совершаем одни и те же действия, только с большой глубиной и осмысленностью. Главное — не сдавайтесь. Часто люди ожидают быстрых результатов, надеются на мгновенный эффект от практик. Не ждите этого. Просто идите по этому пути с удовольствием, с осознанием, зачем вам это все, с бережностью и заботой о себе. Просто знайте, если будете двигаться дальше, вы неизбежно придете к результатам. Пробуя, экспериментируя, создавая новое, вы точно проживете лучшую жизнь. А ваш уровень материального благосостояния вырастет. Да, у всех бывают периоды, когда хочется опустить руки. Важно в такой момент сказать себе: «Если я решил быть богатым и счастливым, я буду им. Я смогу, справлюсь, добьюсь». Со временем все наладится, и вы поймете, что даже момент спада был очень важной точкой по пути вашего роста. Мы вложили в эту книгу нашу любовь, наши знания, наш профессиональный опыт. Мы сами проходили этот путь. Этот путь проходили наши клиенты. И мы верим, что у вас получится. С любовью, ваши Анна и Марина. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зиман.